Наконец, именно он ввел в медицинскую практику средства, полученные химическим путем. Химические изыскания Ибн Сина ввел в широких пределах. Не случайно его считают одним из основоположников химии. Ему были знакомы химические превращения в виде брожения, свертывания, растворения, возгонки, обезвествления. Он описал способ приготовления и свойства серной кислоты и алкоголя. Им разработана классификация химических веществ, минералов с точки зрения учения о качествах элементов. В книге «Исцеление» Ибн Сина выступил с резкой критикой основного теоретического положения алхимии и именно учения о превращении неблагородных металлов в благородные. Возможность превращать металлы один в другой никогда не была ясна для меня. Наоборот, я считаю это невозможным, так как нет путей для перевода одного металлического тела в другое. Масон. История добычи меди в Средней Азии. Москва, 1936 год, страница 21. Ибн Сина придавал огромное значение воде, всесоздающей, растворяющей, скрепляющей и разрушающей. В отдельных случаях растворение тела в воде он считал связанным с превращением. Особое значение, несомненно, имеет минеральные воды. Он учил, что если минеральные воды содержат соли, золото и серебро, то они благоприятно действуют на организм человека. Из всех вод, лучшие по своей растворяющей способности, Ибн Сина считал очищенную воду, которую можно получить из обыкновенной. Оригинален способ, предложенный для получения своего рода перегнанной воды. Над кипящим котлом помещали слой ваты, который время от времени отжимали. После сказанного становится понятно, почему арсенал лекарственных средств из минерального царства у Ибн Сины значительно шире, чем у Гиппократа и Галена. В частности, ртуть, живое серебро, как она называется в каноне, входило в число рекомендуемых им лекарственных средств. Многие авторы неоднократно указывали, что именно Ибн Сина как бы подсказал европейским врачам идею применения ртути при лечении сифилиса. Арсенал рекомендуемых Ибн Синой средств очень богат и разнообразен. Многие средства, предложенные им позже, прочно вошли в фармакопеи и на протяжении нескольких столетий применялись в Европе, а некоторые используются и в настоящее время. Например, именно Ибн Сине принадлежит заслуга широкого введения в медицинскую практику мускуса, александрийского листа, камфоры, ревеня, тамариндового порошка и многих других медикаментов. Ибн Сина хорошо знал лекарственный арсенал древних и значительно расширил его. Так Гиппократу было известно около 200 лекарственных растений, в книге «Сушруты» их описано около 800. Бесспорно, что как канон, так и арабы многое заимствовали у Диоскорида, но верно также и то, что именно арабские ученые описали 2000 видов растений, неизвестных Диоскориду. Из упоминаемых Ибн Синой и арабскими врачами 2600 лекарственных веществ, 1400 были растительного происхождения. Ибн Сина пошел дальше своих предшественников в попытках проникнуть в тайны растительного мира. Диоскорид в большинстве случаев ограничивался лишь описанием растений. Ибн Сина сделал попытку объяснить природу растения по сравнению с природой животного и человека. Простым лекарством посвящена книга вторая канона. Она состоит из введения и описания отдельных лекарственных средств. Первый, сравнительно небольшой раздел, содержит главы, посвященные простым лекарствам, познанию их свойств путем опыта, познанию свойств простых лекарств путем рассуждений об их действии, сбору лекарств и их хранению. Высказывается мнение о некоторых наружных лекарствах. Второй весьма обширный раздел «Лекарственные средства» состоит из 10 разделов, глав.